ждет нас Новый год, как этот свежий девайс. И плевать, что было там позади, новых новостей от Not Found 2 жди. Надеюсь, скоро сбудутся все мои мечты, сердце наполняют эмоции, любви, дружбы. Как ни верти, время вперед идет, верю, что все будет хорошо на ближайший год. Что бы ни было, будь самим собой, мне так хорошо, как будто ранней весной. Опасайся злых людей, мысли позитивней, иди дорогой своей. Не слушай никого, делай как сам знаешь, будь таким счастливым, как будто на крыльях летаешь. Конечно, все хорошо будет, людей кричи с Новым годом, сильней, смелей. А мне бы на секунду представить, как много чудес на земле, и в этот новогодний праздник счастье обретем мы все вместе. А мне бы на секунду представить, как много чудес на земле, и в этот новогодний праздник счастье обретем мы все вместе. Наша планета в этот день нога станет взрослее, мы опять начнем ворчать. Время летит быстрее, но ведь не надо унывать. Нужно дарить веселье каждому прохожему, каждому, кто с нами встретит этот праздник волшебства. Праздник, где мы все, как дети, свято верим в чудеса. И в Деда Мороза верим, зеленая красавица с гирляндой дома светит, печаль и грусть в этот день, как квартиранты съедут. Этот год для нас был трудным, скажет мистер президент. Следующий будет получше, здесь мы не поверим. Нет, откроем мы шампанское и пустим фейерверк, и на крыльях волшебства полетим к мечте мы вверх. Несмотря на тысячи масок, мы пишем рэп, идем вперед, и добавить в жизни красок наступил уж наш черед. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Шампанское мы разливаем, с Новым годом, молодежь. А мне бы на секунду представить, как много чудес на земле, и в этот новогодний праздник счастья обретем мы все вместе. А мне бы на секунду представить, как много чудес на земле, и в этот новогодний праздник счастья обретем мы все вместе.